раскрыли свои испанские ножи наваи и держали наготове пистолеты за поясом. Шагали осторожно, стараясь, чтобы не скрипнул щебень под ногой, не зашуршали сухие листья, которые устилали аллею. Дойдя до конца дорожки, корсар остановился на минуту, взглянул налево и направо. — Никого не видите? — спросил он у своих людей. — Никого, — ответили они. — Мокко, тебе я поручаю яру. — Что я должен делать, хозяин? — Когда я войду, подними ее к окну. — А мы, капитан? — спросил Карма. — А вы, как только я войду, встаньте у двери, чтобы никто нам не помешал. Корсар пересек небольшую площадку перед домом и приблизился к одному из освещенных окон. Нервный, порывистый жест его подтвердил флебустьерам, что человек, которого они столько времени искали, находится там, внутри. — Ты видел его, сеньор? — спросила Яра глухим голосом. — Да, смотри, — прошептал корсар, уступая ей место у окна. В прекрасной, богато обставленной комнате с венецианскими зеркалами, за накрытым столом, освещенным тяжелым серебряным канделябром с дюжиной свечей, горящих ярким пламенем, сидели мужчина и женщина. Мужчине, удобно устроившемуся в кресле, было лет 50, он был высок и крепко сложен, с длинной, почти седой бородой, с черными глазами, полными огня, с решительными и немного жесткими чертами лица. Несмотря на возраст, чувствовалось, что он еще здоров и крепок, и ничего не потерял от своей молодой силы. Время избороздило морщинами его лоб, выбелило волосы и бороду, но не согнуло его крепкую спину. Одет он был в богатый кастильский костюм, но широкий вышитый пояс выдавал в нем фламанца. Рядом с ним сидела прекрасная женщина лет 30, смуглая, с роскошными черными волосами и миндалевидным разрезом глаз, судя по всему, уроженка Андалузии или Севильи. Они спокойно беседовали, потягивая вино из хрустальных бокалов. — Ты знаешь эту женщину, Яра? — спросил корсар взволнованно. — Да, это маркиза де Бермейо. — А его узнаешь? — Да. Это тот самый человек, который уничтожил мое племя и убил моих братьев. — Ты отомстишь за себя и за меня, — сказала девушка. — Да, и немедля, — ответил он. Сделав шаг к окну, он резко распахнул створки и вскочил на подоконник, спрыгнув с него в комнату. — А вот и я, герцог, — произнес он звенящим голосом. Его шпага сверкнула над столом между стариком и маркизой, зловеще вспыхнув в ярком свете свечей. Увидя появившегося корсара, герцог издал легкий крик, возглас удивления и страха, и тут же быстрым движением бросился к стулу, на котором лежала его шпага. — Вы! — воскликнул он, побледнев, как полотно. — Узнаете меня, герцог? — спросил корсар с перекошенным от гнева лицом. Старик не ответил, он смотрел на своего противника расширившимися глазами, как будто увидел перед собой ужасный призрак. Маркиза де Бермейо тоже встала, пораженная этим внезапным вторжением. — Что это значит, сеньор? — спросила она презрительным тоном. — Кто вы такой? И почему врываетесь ко мне со шпагой в руке? —